Глава 95. В зале ожидания джингли Ферлин совсем потерялся. Здесь одновременно находились 20 тысяч человек, а потолок здания можно было рассмотреть только в бинокль, таким высоким был весь комплекс. Хорошо еще, что здесь хватало полицейских. Обратившись к одному из них, Ферлин спросил. «Скажи-ка, приятель, а где здесь 28-й сектор камер хранения? Меня интересует отдел 18500». «Не знаю, друг. Этот бардак такой большой, что все запомнить невозможно», – пожаловался полицейский. Потом высморкался в платок и добавил. «Посмотрю-ка я электронный навигатор. Так будет быстрее». Достав из узкого кофра на поясе небольшую коробочку, он посмотрел на ее экран и сказал. «Ага, понятно. Это вот здесь». И указал на большое табло с перечнем транзитных рейсов. «Вон там, справа, выход. Видишь?» «Да, вижу», – кивнул Ферлин. «Через него в следующий зал ожидания, и направо будет лестница вниз, на 4-й уровень. Там и находится 28-й сектор камер хранения. А в нем имеется отдел 18500. Я правильно понял, тебе нужен именно этот номер?» «Да, именно этот. Большое спасибо». «Пожалуйста, приятель. А это что, весь твой багаж?» «Увы», — скривился Ферлин и пошел прочь. Не хватало еще, чтобы полиция поинтересовалась, что у него в чемоданчике, и нашла старый револьвер. Разумеется, Ферлину за это грозило лишь короткое разбирательство, ведь у него было удостоверение сотрудника Министерства обороны. Однако не хотелось попадать в неприятности в самом начале новой работы. Это было непрофессионально. «Рокфордское мороженое! Рокфордское мороженое, мистер!» — услышал Ферлин, едва войдя в следующий зал. «Что?» – спросил он, поворачиваясь. «А все перед вами, мистер!» – улыбнулся ему пожилой торговец в белом фартуке и шапочке, указав на лакированную тележку, на которой в специальных углублениях стояли вафельные стаканчики с различной начинкой. Над мороженым вился дымок охлажденного воздуха, который подавал маленький трудолюбивый компрессор. «О-о-о!» – произнес Ферлин и покачал головой. От таких кулинарных красот он давно отвык. «Может быть, позже?» «Заходите позже, мистер!» – кивнул торговец. «Я стою здесь до 6 вечера». Ферлин повернул направо и пошел к узкой лестнице. А к тележке мороженщика подошли мужчина и мальчик лет 7. «Хочу дабл с кремом», – потребовал ребенок. «Дабл с кремом весит целый килограмм, Сибил», – возразил отец. «Его берут на вечеринку или день рождения». «Хочу сегодня день рождения», – капризно потребовал мальчик, но развязки этого спора Ферлин не слышал. Он уже спускался по следующему пролету. За первой лестницей была еще одна, а затем Ферлин увидел табличку с номером сектора. «Ага, это то, что нужно», – произнес он вслух и увидел молодую особу, перебиравшую клавиши справочного терминала и совсем забывшую про перекинутую через плечо сумочку. А рядом, незаметный, словно тень, пристроился карманник, собираясь обчистить очередную жертву. Ферлин мог пройти мимо, ведь влезать в вокзальные скандалы непрофессионально. Однако его сельская натура не позволяла остаться в стороне, и он выбрал промежуточное решение. Врезал мерзавцу по почкам и пошел дальше, а тот свалился на пол, корчась и пуская слюни. «Помогите кто-нибудь! Человеку плохо!» — закричала девушка, которую карманник едва не обокрал. «Это еще неплохо!» — Ухмыльнулся Ферлин, выходя к стойкам с однообразными металлическими ящиками. «Могло быть значительно хуже». Определив нужную ячейку, он по памяти набрал код и, открыв дверцу, с удивлением обнаружил маленький передатчик с огромной кнопкой приема. «Алло, это Ферлин Кокс, как слышите меня?» произнес он в эфир, но в ответ раздались какой-то шум и обрывочные фразы. «Ну-ка, давай, одевайся скорее». «А деньги? Ты думаешь, я дура, да?» «Вот тебе твои деньги и вали отсюда». Снова раздался грохот, потом скрежет и чье-то сопение. «Алло, подтвердите вызов. Прием». «Я Ферлин Кокс. Как слышите меня?» «А, все-таки приехали?» «Да, приехал». «Тогда это...» Дальше был шепот. «Да вон они, твои чулки под стойкой. Одевайся же ты скорее. Маечка? Да вот маечка. Это она? Да давай, вали отсюда». «Вы вот что, сэр, выходите из главного подъезда». «Понял, рацию с собой взять». «Возьмите, я вас от главного входа наводить буду». «Хорошо, уже иду».